Глава 51. Два карликовых мага, тощий и тонкий, комично застыли друг напротив друга, словно каждый стремился перещеголять противника пафосной позой. Но гнев и ярость, сверкавшие в их глазах, были совсем не шуточными. Они не запускали друг в друга молнии и не шандарахали клубами огня. Но воздух в зале вдруг стал весить целые тонны. Невидимая магия схлестнулась в тщетной попытке раскатать противника в блин. И, сдается мне, на кону был не просто банальный отлет к ближайшему обелиску. Чудовищное напряжение сперло само пространство. Я хотел было ливануть на Рильяра бодрости, но не решился мешать его сосредоточению. Пульсирующая сила откуда-то с края мира вливалась в него булькающими пучками, и после каждого такого подкрепления осанка темного мага все более выпрямлялась, в то время как его противник горбился, словно на него все усиливал давление чудовищный пресс. Думаю, так оно и было. Барон тем временем все не успокаивался. Сверкая налитыми кровью глазами, он вновь рванулся грудью о серебряную клеть. Волчья морда ударила о призрачные прутья, располосовав нос до крови. 10-сантиметровые когти просвистели в полуметре от завороженно наблюдающей за схваткой магов Найгой. Но холоднокровная красавица даже бровью не повела, считая оборотня уже списанным со счетов. А зря. Раздался противный скрежет, словно кто-то с силой прочебордил ключами по стеклу. Скулы свело от ужасного скрипа. Твою же мать! Закусив серебристый прут страшной пастью, барон, вращая безумными глазами, принялся пилить его клыками. Могучий загривок, на котором болтались остатки халата, вздыбился в неимоверном усилии. Из пасти капала черная кровь, а ужасные когти то и дело сводило судорогой, когда поставленная чародеем клеть ударяла оборотня все новыми и новыми разрядами магии. Я, конечно, не мог видеть столбик жизненной силы ублюдка, но чувствовал, как быстро утекают проценты. Мы в нерешительности застыли, не зная, что предпринять. О, как бы здесь пригодился деканок! Но, увы, сегодня он уже отгулял положенные 10 минут и теперь вновь спал крепким сном в ином измерении. Бам! Серебристые прутья лопнули, и рыжая зверюга снова бросилась на наши до крайности поредевшие ряды. Я еле увернулся от острых когтей барона, запустил в него еще парочкой седьмых кар и отбежал на несколько метров, предоставив сражаться с ним воинам. Но что же делать? Чудовищные удары волколака раскидали моих братьев по оружию, словно тряпичных кукол. Даже Альезе не могла устоять на ногах после подобных ударов. Я уж не говорю про исчезающую на глазах жизненную силу. Таким темпом он обнулит нас за несколько минут. Рильяр же все еще возился с упрямым коротышкой, который, чтобы противостоять темному магу, хлебал эликсиры просто литрами. Единственным относительно свободным от схватки оказался лишь я. Но что я мог сделать? Я лихорадочно перебрал в памяти свои чары, не переставая изо всех сил хилить моих товарищей. Но ничего из них не могло остановить разбушевавшееся чудовище. Разве что... Отнарок Чарга! Странное заклинание, появившееся у меня в моем родном мире, там, где вообще не должно быть магии. Я видел, как оно работает на Земле, но здесь у меня все никак не доходили руки до экспериментов с этой темной магией. Или я просто забыл о нем. Черт подери! Но как это может быть? Опять какие-то странные штучки с памятью. Но копаться в загадках сейчас было ни время и ни место. Я быстро открыл соответствующую вкладку интерфейса и, не задумываясь, активировал чары. Мир вздрогнул, подмигнул, а дальше произошло сразу несколько событий. В Дарагаре Чарг выглядел совершенно не так, как на Земле. На руке заклубилась темно-бурая марева, но оно так и не сформировалось в отвратное существо, которое сожрало Меркулова и Шатрова. Чарг бросился на волколака, так и не перейдя в материальное состояние. Мелькнула какая-то системная табличка, барон застыл, словно взглянул в лицо Горгоне Медузе. И в то же мгновение на шею ему опустился двуручник Альезе. А уже через удар сердца Рильяр, наконец, додавил за Архана, и маленький маг скрылся под пучиной темной дымящей силы мертвого бога. Победа? Победа! Ура! Правда, я так ни хрена и не понял, что произошло. Но и черт с ним. Главное, эта бесконечная битва подошла к концу. Чудовищная усталость буквально свалила меня с ног, и я, привалившись к подкопченной стене, сполз на пол. Активация Чарга не только выпила всю мою ману, но и, походу, захватила еще и кусочек моего естества. Я словно истончился, оставив часть себя где-то далеко-далеко. «Где он, интересно, резница?» — спросил Эрни, деловито обшаривая огромную кучу пепла, оставшуюся после барона. «Думаю, тут и резница». Найга кивнула на чуть подляпанный обелиск возрождения, торчащий в центре зала. «Как только он отойдет от перезагрузки». Действительно, словно ее услышав, обелиск вдруг заискрился, и около него проявились две призрачные фигуры. Пару секунд они набирали глубину, но этой паузы хватило, чтобы Найга при помощи пиявки спеленала их обоих. А нацепить на два дрыгающихся тела двимерит не составляло никаких проблем. Видимо, такая же участь ждала всех, кто набился в перегруженные массовыми смертями обелиски. Рильяр перешагнул через застывшего соляным столбом мага и улыбнулся своей противной улыбочкой. Удивительно, но выглядел он совершенно не уставшим. Наоборот, победа над могучим противником будто накачала его новыми силами. «Благодарю», — сказал он мне, и вдруг улыбочка исчезла с его лица. «Но не думай, что я забыл твое предательство, щенок». Он поднял руку, и меня окутала тьма. Я с трудом продрал глаза, но видимости это особо не добавило. Налившиеся фингалы не позволяли распахнуть их шире, чем на пару миллиметров. Язык распух, а глотка уже забыла, что такое вода. Тело... Тело же я не чувствовал уже хрен знает сколько дней. Происки ли это Дарагара, или бесконечные пытки уничтожили все нервные окончания, но нынче, когда ломалась очередная кость, я видел лишь новый значок, коих уже набралось далеко за два десятка. Ах, если бы отсутствие реакции моих членов означало отсутствие боли. Эти ублюдки проявляли чудеса изобретательности, чтобы познакомить меня со всеми ее проявлениями. А учитывая то, что кое у кого из них были специальные, заточенные на причинение страданий умения... Спросите, кто же такие они? У Рильяра оказалось несколько ранее незаметных, но оттого не менее верных помощников. И некий ублюдок по имени Шелха был самым ужасным из них. Впрочем, два его побратима с той же мерзкой татуировкой на лбу не слишком-то отличались от своего вожака. Любое приказание темного мага эта троица бросалась выполнять с таким рвением, будто он был их божеством. С трудом сфокусировав зрение, я лишь через минуту сумел понять, где нахожусь. Это был все тот же каменный мешок в глубине крепости барона Оборотня, в коем я валялся предыдущие... Сколько там? 3, 4, 5 дней. Мысли были столь же неуклюжи и болезненны, как и разбитый язык. Бытие определяет сознание, а страдания тела определяют живость разума. И эта живость сейчас была практически на нуле. О, Господи! Но когда же закончатся эти бессмысленные допросы? Чертов маг в поисках одного ему ведомого второго дна был готов разобрать меня по молекулам. Но все было тщетно. Удивительное дело. Я вижу, что у тебя есть двойное дно, но никак не могу до него добраться. Право, такая досада со мной еще не случалась. Рильяр вышагивал передо мной, озабоченно сложив руки за спиной. Хария Арда, сейсмика Ука и даже тройное погружение ничего не дало проникнуть в твое подсознание. Или Квинт продвинулся куда дальше, чем я предполагал, или... Или не было у меня никакого двойного дна! Хотел закричать я, но не решился даже дернуть уголком губ, чтобы не дать повода магу снять блокирующую боль от вывернутых из живота кишок заклинания раньше времени. «О, я вижу, ты вновь хочешь меня уверить, что сам додумался до того, чтобы проникнуть в мое тайное хранилище и перепрограммировать осколок, перенаправив потоки силы на себя. Ха-ха-ха! Нет, это, конечно, была потрясающая наивность думать, что я этого не замечу. Но никто из тех, кого я знаю, не способен это сделать». «А ты же мне говоришь, что просто заменил мою плоть на свою. Ха-ха! Что за твою мать бред?» Конец фразы он буквально проорал в мое избитое лицо. Подчиняясь его воле, моя память раз за разом проигрывала эти воспоминания. Вот я тяну руку к раскрывшемуся бутону осколка, вот сеть потоков, кое он окружен, послушно раздвигается. Маг доводил меня до исступления, пытаясь разобраться, как я сумел это сделать. А еще он ловил меня на лжи. Лжи, которая была правдой. После очередного сеанса купания в боли я лепетал ему о том, как в тот злополучный осенний день встретил Квинта в кабаке в московском Инклюдусе. Но этого не было в моей памяти. Снова огненная купель, и он не верит ни единому слову о встрече с последним из даргов, так как и этого разговора не находит в моем разобранном сознании. Вновь несколько ужасающих часов, проведенных наедине с ублюдками Шелха. Ирильяр плюется и брыжет слюной, слыша о магии мертвого бога на земле. Он вывернул наизнанку мой инвентарь, вытряхнув из него даже кольцо Гая Тармадуса, но все равно раз за разом пытался найти одному ему ведомую правду, снимая с сознания слой за слоем и все не находя ее. «Вернемся к кольцу первого жреца. Я хочу знать, как ты его распечатал. Я вижу все твои чары. Ни одними из них это сделать невозможно. И я хочу, Шабат-Кахот, знать, как ты это сделал!» Кольцо, события на земле, мгновения и часы, проведенные на границе между смертью и жизнью. По какой-то причине память обо всех этих событиях оказалась недоступна для темного мага. Арильяр жаждал знать. Знать, зачем я здесь, каковы планы Квинта, зачем и как я перепрограммировал на себя его артефакт. И он был готов терзать меня до тех пор, пока я не сойду с ума от боли и его чертовых чар, что резали сознание как скальпель, для того, чтобы получить ответы на вопросы. Невозможность меня расколоть просто выводила из себя маленького мага. И чем больше он злился, тем больше боли на меня обрушивалось. Проблема была в том, что на эти вопросы не знал ответа и я сам. Я с трудом продрал глаза, но видимости это особо не добавило. Налившиеся фингалы не позволяли распахнуть их шире, чем на пару миллиметров. Язык распух, а глотка уже забыла, что такое вода. Тело... О, почему-то сегодня я слегка ощущал свое тело. Вероятно, с последнего допроса прошло больше времени, чем обычно. Возможно, у странного мага появились еще дела, нежели мучить мою бедную тушку. Но сегодня кровавый туман, в котором гасли все мысли, был несколько реже. Реже настолько, что сквозь него пробилась мысль о том, что если я чего-то срочно не предприму, то сгину в небытии в этой сраной клоаке. Надо было что-то делать. Что делать? Что делать? На ум откуда-то пришла детская присказка про трусы и бегать. Но вряд ли этот метод сейчас меня выручит. Я чувствовал, что еще немного, и моя личность распадется под напором магии двинутого мага и его подручных. Но что я мог сделать? Вокруг лишь сырой камень, в коридоре охрана, на шее двемерит, локальный артефакт возрождения, к которому я был привязан, Рильяр забрал у Найги и прикарманил себе. Выхода нет. А рассвет не скоро. Ой, как не скоро. Чертов маг даже вытряхнул до дна мой инвентарь, хотя в двемерите и он был заблокирован. Превозмогая боль, я попытался пошевелиться и сам удивился тому, что у меня получилось сесть. Тусклый бледный свет проникал в камеру сквозь узкую щель под самым потолком. Свет был вроде бы дневной, но, похоже, перед тем, как добрести до моей нынешней обители, он преодолевал глубокую шахту. Память подсказывала мне, что после каждого допроса Шелха и его ублюдки тащили меня по целой череде вырубленных в скале винтовых лестниц. 3 на 2 метра. Лужица моей мочи, еще какие-то нечистоты в углу, дубовая дверь, забранная решеткой. Вот и весь мой мир уже черти знает сколько времени. Я вновь и вновь оббегал взглядом этот мир, пытаясь найти выход. Но, конечно же, не находил. Двимерит. Он лишал меня всяких шансов на свободу. Уникальный металл, блокирующий магию и умения, из которого умельцы ковали ошейники, коими можно было стреножить любого, даже самого сильного Акари. Непослушными пальцами я ощупал плотно прилегающий ошейник. Черт, я даже не был уверен, что это металл. Изрезанная узорами поверхность упруго поддавалась пальцам. Но, конечно, думать о том, что его можно разорвать, было полнейшей глупостью. Но подумать можно было о другом. Двимерит принадлежит этому миру. На земле его нет. Значит ли это, что он блокирует лишь магию Дарагара? Мысли с трудом проникали сквозь наполненный кровавой взвесью и тяжелым давлением ошейника разум. Итак, двимерит блокирует магию Дарагара. Вернее, не так. Значит ли это, что он блокирует лишь магию, запертую Дарагаром? И заперта ли вся магия этих мест в рамки Дарагара? Озаренный внезапной догадкой, я, не теряя времени, попытался вызвать магическое видение, коим уже не раз обозревал силовые потоки. И... Черт подери! Почти получилось! Почти, потому что это видение было очень слабым. Ничего подобного с тем, как я видел им раньше. Немногочисленные потоки едва прослеживались, постоянно растворяясь в пространстве. Но я их видел. А еще эта попытка внезапно несколько рассеяла туман в голове. Вне себя от радости я обозрел камеру, увидев всего две тоненькие ниточки, протянувшиеся поперек двери, и тут же свалился на каменный пол с сильнейшей головной болью. Прошло не менее 5 минут, прежде чем снова я смог вновь взяться за эксперименты. И даже сумел разглядеть, что в одной силовой нити было на самом деле спрятано 2 заклинания. Но что мне это дает? Ничего. Много перспективнее был бы вызов каких-либо чар. Но даже от Наракчарга, заклинание, выданное мне безымянным на земле, и то на попытку активации отзывалось лишь слабым трепыханием где-то за границей мира. Я чувствовал чары. Они были близко, но в то же время неимоверно далеко. Будто за толстой-толстой двемеритовой стеной. Черт, черт, черт! От этой недоступности захотелось взвыть. Разве что попробовать вызвать интерфейс? Я попытался дотянуться хотя бы до него, сам еще не зная зачем. Черт подери, это оказалось чертовски сложной задачей. То невидимое движение воли, что его вызывало, нельзя было описать словами и сориентировать в пространстве. Одного желания здесь было мало. Надо было как-то дотянуться до него непривычным способом, используя налаженные механизмы Дарагара, а нащупать базовую магию, на которую они были натянуты. И я почти уже забил на это неблагодарное дело, когда, слепо шаря во тьме в сотый, наверное, раз, вдруг увидел перед глазами мелькнувший контур знакомых таблиц. Твою мать! Так не был, наверное, счастлив Христофор Колумб, увидев долгожданные берега. Я без сил рухнул на пол. Но теперь я знал, что это возможно. Я могу ощущать чистую магию мертвого бога даже в этом мире. Даже без цементировавших ее механизмов Дарагара. Отдышавшись, я вновь продолжил эксперименты. И лишь достигнув желаемого, понял, зачем я это делал. Яйцо Айоха. Чертов маг вытряс все, за исключением него. Оно было намертво привязано к владельцу. Но уверен, что он нашел бы способ вытрясти его, хотя бы примитивно, под пытками, потребовав его ему отдать, если бы вообще о нем знал. Чертыхаясь и напрягая все внутренние силы, я попытался дотянуться до мерцающего в инвентаре яйца. Черт, легче было дотянуться до Панамского канала. Я выгрызал невидимые миллиметры, цепляясь за остатки воздуха, за остатки воли. Пот градом катился по избитому лицу, а чудовищное напряжение свело мышцы болезненной судорогой. Чертово яйцо маячило в своем гнезде в инвентаре, но было столь далеко, столь неимоверно далеко. Рррр! Твою ж мать, мертвый бог! Или кто ты там бы ни был! Дай мне сил! Дай сил, твою мать! Мой крик разломил тишину, но он, конечно же, молчал, ибо не было никакого бога. Была лишь тупая и слепая сила, живущая на одних инстинктах. И она никак не могла услышать трепещущий на окраине вселенной зов. И вдруг единственная занятая клетка инвентаря подсветилась и, завалившись на бок и почему-то дымясь инеем, прямо посреди лужицы моей мочи возникло яйцо Айоха.